и на блюде разложены весьма изящно. Так что она с удовольствием стала пробовать, и пока распробовала, половина блюда опустела. Оставшуюся еду Фэнзе приказала сложить на одно блюдо и отнести Вэнь Гуань и другим девочкам-актрисам. Неожиданно появилась кормилица с Дадзе на руках. Все стали забавляться с девочкой. В руках Дадзе был большой помелон, с которым она играла. Но потом она увидела у Бань Эра цитрус рука Будды и потянулась к нему. Служанки пытались отвлечь ее, но Дадзе не обращала на них внимания и заплакала. Тогда у нее отняли помелон и отдали его Бань Эру, а у него попросили взамен цитрус. Бань Эр, давно игравший с цитрусом, увидев помелон, такой спелый и ароматный, рассудил, что он лучше цитруса. Им можно играть и даже подбивать его ногой вместо мяча. Поэтому он без колебаний отдал цитрус. Между тем матушка Дзя успела выпить чаю и вместе с бабушкой Лю направилась к кумирне бирюзовой решетки. У ворот их встретила сама Мяо Юй. Все вошли во двор, заросший пышными цветами и деревьями. «Да», — кивнула головой матушка Дзя, — «этим проповедникам вообще делать нечего, поэтому они и поддерживают у себя порядок. Недаром здесь красивее, чем в других местах». С этими словами она направилась к восточному жертвенному залу. Мяо Юй пригласила ее войти, но матушка Дзя отказалась. «Мы только что ели скоромное», — проговорила она, — «поэтому грешно было бы входить в храм, где обитает Будда. Лучше посидим немного здесь и выпьем чаю». Бао Юй все время наблюдал за Мяо Юй. Он увидел, что монахиня собственноручно поднесла матушке Дзя черный лакированный поднос в форме цветка бегонии, на котором золотом был нарисован дракон, дарующий долголетие в окружении облаков, а на подносе стояла закрытая белой крышечкой чайная чашечка из фарфора ченхуа, разрисованная цветами. То есть чашечка, сделанная в период правления минского императора Сян Цзуна 1465-1488 годы, который правил под девизом Чен Хуа – завершение преобразований. Такие чашки, тонкие и хрупкие, во времена Цинской династии считались редкостью и ценились необычайно высоко. «Я не пью чай из Люаня», — предупредила матушка Дзя. «Люань — название уезда в провинции Аньхуэй». «Я знаю», — ответила Мяо Юй. «Этот чай называется «Брови почтенного старца». «А где брали для него воду?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Вода дождевая. Я храню ее с прошлого года», — ответила Мяо Юй. Матушка Дзя отпила немного, затем передала чашечку бабушке Лю со словами: «Ну-ка, попробуй этот чай». Бабушка Лю единым духом выпила оставшийся чай и с улыбкой сказала: «Чай хороший, только немного слабоват, надо бы заварить покрепче». Матушка Дзя и все остальные засмеялись. После этого все стали пить чай из точно таких же чашечек с белыми крышечками. Между тем Мяо Юй незаметно дернула за рукав Бао Чай и Дай Юй, и те вышли следом за нею. Бао Юй украдкой последовал за ними. Бао Чай и Дай Юй прошли в комнату Мяо Юй во флигеле. Бао Чай присела на тахту, а Дай Юй разместилась на круглой тростниковой подушечке, на которой обыкновенно сидела сама Мяо Юй. Мяо Юй подогрела чай и поднесла им по чашке. «Так вы решили выпить своего чаю?» — воскликнул Бао Юй, появляясь на пороге. «А ты уже почуял, что здесь можно выпить?» — засмеялись девушки.